«Надеюсь, вы не подумали, что для обеда в стиле предков я прибегну к услугам автоматизированных столовых. Скатерти из чистого льна. Великолепно, правда?» «Грубоватая ткань. Надеюсь, еда не из музея? Я не хотел бы глодать котлеты, приготовленные 5 веков назад». «Успокойтесь, из музея одни вина. К тому же им, конечно, не 500 лет, хотя они очень старые. Но в древности считали, что вино чем старее, тем лучше, и мы сегодня проверим, так ли это. Я угощу вас свежайшим шашлыком из натурального барашка. Вчера еще наш обед блеял в саду музея». «Вы убили бедное животное, Павел?» «Дорогой Эли, предки не убивали, а приготавливали барашков. Я его приготовил, то есть зарезал, освежевал, разрубил мясо на кусочки, посолил, залил уксусом, приправил луком и высыпал в ведро томиться». Он с наслаждением описывал свои действия, у него горели глаза. «Не делайте кислого лица, мой друг, ручаюсь, вы пальчики оближете, когда попробуете шашлыка». Костер взметнулся пологом багрового пламени, затем его обвил кружевной дым. Я вызвался смотреть за огнем, это было все же лучше, чем возиться с дурно пахнущим мясом. Ромеро важно назвал меня дневальным по печке. К шашлыку Павел пристроил Альберта, тот нанизывал мясо вперемешку с луком на металлические палки, похожие на прутья садовых решеток. Их тоже привез с собой Ромеро. Время шло к 4, небо опускалось все ниже. Тучи двигались быстро, густые и темные. В любую минуту мог пойти снег. С дубов сыпалась багровая листва, ее приносило к костру и отбрасывало вверх. Листья кружились над огнем стаей больших медленных бабочек. Альберт разложил свои металлические палки на специальном приспособлении. Мясо шипело, с него капал жир, чадно обволакивая горящие сучья. Меня подташнивало от неприятного запаха. Без 15:04 Ромеро стал открывать вино. Пробки окаменели в горлышках, одна бутылка разбилась. От вина шел густой аромат, в нем смешивалось что-то нехорошее и что-то неприятное. Я заметил, что и другие, прежде чем хлебнуть, украдкой принюхивались. По команде Ромеро мы подняли бокалы. «Зима идет, друзья! За хорошую зиму!» Стал падать крупный снег, и мы выпили вина. Не могу сказать, что оно мне понравилось. В нем была терпкость, оно жгло рот, как кислота, хотя было скорее сладким, чем кислым. В старину, я знаю, вино смаковали, но я чувствовал, что меня затошнит, если буду долго держать его во рту. Я проглотил его залпом. Альберт покривился, словно глотал жабу. Я сказал тихонько, чтобы не слыхала Мэри, она сидела неподалеку. «Не знаю, как наши предки ели, а пили они невкусно». Альберт отозвался громким шепотом. «Ели они еще хуже. В шашлыке не чувствуется мясо». «А у вас побагровели щеки», — сказал я со смехом. «И все лицо отекло. Боюсь, вино не опьянило, а отравило вас. А может, вы просто молодой и легкомысленный человек, и потому... Дайте мне вот тот длинный жезл шашлыка. Хочу проверить, так ли он невкусен, как вы говорите. Речь идет о наших предках, надо это понимать, Альберт. Я никому не позволю, чтобы наших великих предшественников...» «Ладно, ладно. Вы раньше сжуйте хоть четвертинку вашей порции». Натуральное мясо и вправду пахло чем угодно, только не мясом. Дымом, угольями, сажей, пережаренным жиром, жилами, костями. И в нем не было той сочности и свежести, той ароматной мягкости, что радует в настоящем синтетическом мясе. Я жевал кусок, перекатывая его из одного угла рта в другой. Он был весь собран из каких-то терпких нитей и неперекусываемых железных пленок. Если бы такую продукцию выдали в столовой, все кухонные автоматы немедленно отправили бы на перемонтировку. Мэри, усердно жевавшая мясо, вдруг с отвращением выплюнула его в траву. «Наплевательское отношение к великим традициям», — сказал я. «Не кажется ли вам, Мэри, что вы оскорбляете тех, кто жил задолго до нас?» «Мне кажется, что вы не в себе», — огрызнулась она. «Раньше при каждом слове вы попеременно краснели и бледнели. Сейчас вы просто красный. И вы многословны, этого тоже за вами не водилось». «Вы не отвечаете на мой призыв, нет, вопрос. Итак, я говорю, что вы осуждаете еду, которая тысячи лет...» «Выпейте еще», — посоветовала она. «Наполните бокалы», — провозгласил Ромеро. «Пусть льется по жилам чудесный напиток древних». Я выпил. Меня мутило от жира, осевшего на зубах. Снег падал все гуще, становился мельче. Небо темнело, земля светлела, ее заволакивала торжественная белизна.